Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете в прямом эфире Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 31 мая 2023 года с вами вместе на волнах Славянского народного радио нахожусь я, ведущий эфира Петров Виталий. За пультом находится Щербаков Алексей, следит за чатом и принимает вопросы Большакова Светлана. А в нашей виртуальной студии в гостях сегодня Сурияр. Здравия тебе, Сурияр! Здравия всем зрителям, здравия слушателям, здравия всем радуичам, которые в эфире были и будут. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас очень интересная тема. Жизнь каждого человека направляют те идеи, которые находятся в его сознании и подсознании. В чем же заключаются эти идеи? Кто их автор? Большинство людей проживают свою жизнь, находясь в плену множества иллюзий. Одна из них, как правило, основная, заключается в том, что человек считает, что именно он управляет своим умом, и он принимает все основные решения, касаемые своей жизни. Однако огромные пласты восприятия человека мира и себя в этом мире находятся глубоко в подсознании человека. Каждый пласт реализует свою программу жизни, свой замысел, и часто они находятся в противоречиях. Что делает жизнь обычного человека, наполненной этими противоречиями? Сегодня мы поговорим об этих замыслах, которые простраивают путь жизни человека, и обсудим возможности преодоления этих противоречий для обретения большей целостности своего пути. Проявлению этого смысла мы и посвятим наш сегодняшний разговор. Тема нашего эфира сегодня называется «Четыре замысла в жизни человека». И прежде чем передать слово Сурияру, уважаемые зрители и слушатели, для вас напоминаю, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Итак, приступим, Сурияр, поведай нам, пожалуйста, о том, какие же замыслы простраивают путь жизни человека и какие противоречия между ними могут возникнуть и возникают, и как их преодолевать. Прошу, передаю тебе слово. Хорошо, сейчас прокашляю. Ну, сегодня у нас такая многоплановая беседа, наверное, получится, потому что начала ее через замысел раскладывать, замысел божественный, единый, через который, собственно говоря, всемирие созидает. Но повернулась немножко, не то что в другую сторону, а еще с одного луча высветилась, да, и, собственно говоря, луч — это счастье, с одной стороны. А с другой стороны, что делает человека счастливым, там нам огромное количество философов описывают, и не только философов, психологов там пытаются описать, что такое счастье, но, как правило, приходят все время к одному, что есть теза и антитеза, то есть предложение и антипредложение. Пока у вас, говорит, нет несчастья, вы никогда не поймете, что такое счастье. Говорит, если бы не было тьмы, мы бы не смогли увидеть света. Ну, с одной стороны, мы можем сказать и так, но тем не менее, есть такое понятие, как целостность. Те, кто более-менее или в какой-то степени хотя бы сталкивался с духовными практиками в том или ином виде, он понимает, что целостность — это одна из ключевых позиций для любого человека. Извиняюсь, это отвлекли на секунду. Для любого человека, и в чем она заключается, когда человек, там был такой интересный философ Гурджиев, в начале, там, в конце 19 века он родился, примерно в то же время. Вот как интересно, просто почему-то всем понадобился прямо сейчас. Вот, когда начинаешь. И он говорил, да, в каком-то из эфиров, я, по-моему, эту его метафору, ну, можно метафорой назвать, предлагал, что да, есть карета, есть извозчик, есть кони. И, собственно говоря, когда мы видел, как извозчик славно управляется, там, не знаю, бричкой, каретой, любым экипажем, направляя своих лошадей, останавливая, разгоняя, мы понимаем, что он существует в некой гармонии, этот сам с собой и со своим экипажем, со своими лошадьми. И точно так же приходится на каждого из нас, на человека. Только в нашем случае, да, как мы говорим, трех частностей или четырех частностей, почему четыре замысла у нас было, был заявлен заголовок и смысл. Четыре замысла подразумевают, что человек есть четырехчастное существо. Существо, надеюсь, никого не покорежит слово. Это первое, это дух, который делает нас духовным существом в первую очередь, как выделенная индивидуальная частица духа, которая приходит в этот мир и, собственно говоря, реализует. Как только мы, почему я не раз это повторяю, и, как я говорю, и не устану повторять и впредь, если мы осознаем, прочувствуем в себе божественный замысел, соответственно, наша жизнь, ну, изменится в очень-очень серьезной степени, для кого-то даже не узнаваем. Почему? Потому что мы все в той или иной степени являемся, там, ну, можно сказать, заложниками, можно не заложниками, но теми, кто унаследовал ошибки предыдущих поколений. Там ближайшие там, три поколения, которые были перед нами, они шли уже четко в атеистическом мировосприятии и шли именно исходя из научной парадигмы описания мира. И, соответственно, ни о какой душе, ни о каком духе там не говорилось. Все задачи, как в одном анекдоте про пятерых евреев, да, один сказал «все от небес», второй сказал «все от ума», третий сказал «все от живота», четвертый сказал «все от сердца», а пятый сказал «все от носителя». И, собственно говоря, мы сейчас, не то что сейчас, в принципе, сейчас удалось вот эту монополию на условную истину, которую проецирует наука, удалось немножко сдвинуть, потому что, как оказалось, что наука не может описать все необходимые нам процессы в этом мире, не дает ответов на все вопросы, которые задаются. И мы вспоминаем стародавнее время, когда, собственно говоря, наука как способ постижения и описания материального мира и духовное делание или духовное постижение были неразрывны, потому что было то, как описывает Бог в трех ипостасях, как познанное, то, что мы можем постичь каким-то образом сегодня, как-то описать и как-то использовать в своей жизни. Познаваемое — это то, что мы в моменте, опираясь на познанное, расширяем свое познание, и непознаваемое. Но непознаваемое — это такая не безусловная, а некая условная формула, что, достигнув каких-то пределов познания в той или иной области, как уже не раз сталкивались, выходя в другую, мы получаем возможность постичь то или познать то, что раньше было непознаваемо. Это касается примерно любой области знания, включая и духовную, как таковую, потому что духовное знание в данном случае по системности, по глубине, объему, оно по системности не отличается. Ну, не отличается, имеется в виду, что точно так же системно постигается. Через систему возникает образ, возникает объем, возникает не только механическое восприятие, но и чувство, и еще много чего. И сегодня поэтому мы разбираем, да, целостность, с чего начали целостность. Это когда три и четыре составляющих тела, мы часто просто себя определяем через тело, когда говорим «я», мы чувствуем свое тело. В большинстве случаев, если мы, я говорю, в конце концов или там в течение какого-то количества практик сможем переходить на определение себя в более высоких состояниях, как душу, как духовное существо, которое, ну вот как, что есть человек, да, человек — это духовное существо, которое пришло в этот мир, дабы реализовать свои задачи, пребывая в замысле, постигая мир, постигая себя, наблюдая и собирая единый опыт, который в конечном итоге становится достоянием единого духа, в нашем случае богов или бога. Противоречия, опять же, в этом нет. Ну вот, и поэтому четыре замысла, то, о чем мы говорили, это значит, что есть единый замысел, на основании которого проявлен этот мир, в котором есть коны, в котором есть задачи, и, собственно говоря, мы все являемся, слово, надеюсь, никого не обидит, инструментом реализации этого замысла. И пусть никого это не ограничивает, потому что мы уже родились, мы уже имеем одну голову, две руки, две ноги, одно сердце, там две почки. Но можно перечислять долго, что имеется, что мы очень серьезно обусловлены мировыми процессами, которые обусловлены, в свою очередь, замыслом. То есть мы как бы следствие замысла, появляясь здесь. И, соответственно, опираясь на эти замыслы, как я говорил, четыре, но в нашем случае сначала мы сейчас рассматриваем один замысел, на который идет опора, и который реализуется в каждой ипостаси, в каждой основе человеческой по-своему. В духе это одна реализация замысла, в душе это другая реализация замысла, потому что мы ввиду часто некоторой ограниченности своего понимания пытаемся и мироздание, пытаемся и сам замысел, пытаемся и прародителя ограничить своим сознанием. А это не есть верно, когда мы понимаем, ну вот даже вот это описание, что есть познанное, что есть познаваемое и есть непознаваемое. На сегодняшний день и, собственно говоря, вперед на веки вечные, непознаваемое, оно всегда будет значительно больше познанного. И мы, если мы объявляем свое знание неким уже достаточно серьезным пределом, то это такая иллюзия достаточно большая, потому что, как уже не раз говорил в эфирах, что на сегодняшний день порядка 4% Вселенной подлежит возможности измерения, да, и то там через гравитационные изменения, через серьезные телескопы, в том случае и радиотелескопы, через химические взаимодействия. Сейчас забыл там дальние и ближние взаимодействия гравитационные, не тоже, которые на уровне вот, взаимодействий малых химических элементов, которые мы через систему периодическую знаем Менделеева. Ну, знали их и раньше, на виду систематизацию. И точно так же, когда большие звезды, планеты, галактики между собой точно так же взаимодействуют. Так вот, только 4% находятся в пределах, которые могут люди на сегодняшний с тем уровнем достижения науки постигать мир, каков он есть. Поэтому я ничуть не преувеличиваю, что 96% то, что называют темной материей, но мы, я говорю, не раз уже обращались к этому в эфирах, оно находится, как правило, за пределами нашего не только восприятия, но и описания и взаимодействия. Соответственно, как тот замысел, который проявлен через веды, тот замысел, который мы неоднократно и проверяя, и сверяя, ну проверяя не в том плане, что недоверие, а дополняя, потому что любое знание, оно более-менее серьезно высвечивается, когда ты его рассматриваешь с нескольких точек зрения. Поэтому мы сегодня рассматриваем человека, возможность счастья, возможность целостности, потому что одна из основ и возможностей достижения счастья — это является целостность. А целостность в данном случае, как я приводил пример с Гурджиевым, когда вы сидите на своей кибитке, кибитка в данном случае — это ваше тело, вы этот извозчик, это ваше сознание, кони — это ваши желания. Это, собственно говоря, ваша душа, которая стремится бежать, постигать, чувствовать, жить широко. И, собственно говоря, когда мы наши желания, наши возможности — это наше тело, его возрастные, там, интеллектуальные особенности, еще что-то, соразмеряет с нашими желаниями. Для этого и нужно наше сознание, наш разум. Вот, ум и разум мы различаем, и сегодня тоже будем к этому потихоньку подходить. Вот. Сурьяр, извиняюсь, уточнение сразу можно по ходу лекции задать вопрос такой. Вот получается, целостность — это четыре составляющие: тело, дух, душа и сознание, то, что ты вот сейчас говоришь. А вот у староверов инглингов, допустим, в традиции есть тело, дух, душа и совесть. Вот совесть — это равно сознание или это разные? Ты различаешь эти вот вещи? Или как вот с этим? Сейчас скажу. Тут нет, наверное, противоречия, потому что сознание и совесть в данном случае, да, как мы разделяем по описанию ведовскому, что есть весть, которая наполняет всемирие, она всегда и везде пребывает, как единая мысль, которая все совсем связывает, и ученые для себя неоднократно получали подтверждение, что информационная составляющая во всей Вселенной разносится мгновенно. То есть весть существует всегда. Совесть в данном случае — это возможность соприкоснуться с этой вестью. И сознание, собственно говоря, в данном случае вполне себе является синонимом в этом же ключе, что нет противоречия. Но просто в обыденном своем изложении люди совесть используют и воспринимают чаще всего, как по моему опыту, по моему общению с большим количеством людей, что они совесть воспринимают как возможность сочувствования другого человека. Вот. Потому что каждый из нас является частью вести, носителем этой вести, и мы, сочувствуя его, ту весть, которую он несет, пребываем с ним в совести. А есть единая весть, которая все совсем связывает. Это и есть, собственно говоря, как мы не раз говорили уже, что прародитель в первую очередь является единым сознанием, единым духом, который все совсем связывает, и тут противоречия как такового нет. Маленькое уточнение там, по поводу целостности. Просто, наверное, я не договорил или, может быть, чуть заговорил. Целостность подразумевает, что все, вот почему я такой зрительный пример бричку с извозчиком приводил, что когда все части, все основы, тело, душа, дух, сознание находятся в равновесии по отношению друг к другу. Сопряженность — это значит напряжение и усилия направлены в одну сторону. Со — это соединение у них. Вот что такое сопряженность, и тогда мы получаем целостность. А целостность позволяет нам сохранять силы, сохранять свои психические, духовные силы, позволяет нам достигать результатов, позволяет нам сохранять здоровье, потому что как-то есть такое понятие психосоматические напряжения. Наверняка многие, практически все, я думаю, об этом слышали, а подразумевают, что внутри вас есть когнитивный диссонанс, то бишь ваш ум за разум или мысль за мысль заходит в той степени, или вы что-то настолько не принимаете в других людях, в мире, там, в государстве, что тот или иной, ну как я говорил, каждый орган нашего тела, по большому счету, он работает на своей частоте. Там, если ты не любишь людей, как-то у тебя болят легкие. Если ты страдаешь о ком-то, у тебя болит сердце. Если ты не любишь государство, там, как ты с ним находишься в противоречии, как правило, может пострадать печень. И вот, собственно говоря, и желудок точно так же, когда ты не перевариваешь людей, с которыми живешь в одном пространстве. Вот что такое в том числе целостность. Поэтому по совести, я надеюсь, ответил достаточно полно. Да, благодарю за ответ. Еще вот тоже уточняющий вопрос. Целостность, вот четыре составляющие названы. А есть еще вот, например, семь тонких тел, а у староверов также девять тонких тел. Они входят в эту целостность тоже? Это вот явье тело, колуклубье тело, жаре, свете и так далее. То есть вот эти вещи как бы входят они или нет? Тут, опять же, нет противоречий, я просто сейчас, у меня перед глазами нет этого самого анонса нашего. По-моему, как раз там и сказано, что мы сегодня тонких тел касаться не будем. Почему? Потому что, как я сказал, все эти тонкие тела входят в эти четыре основы, помещаются. Просто тонкие тела в данном случае, они для, как сказать, ну это другой способ рассмотрения человека как, опять же, целостное существо, но просто сами по себе тонкие тела в первую очередь являются контурами отражения внешних воздействий, внешних сил. Через них они проявляются. Там и 7 тел, есть и 9, есть и до 13 тел. На сегодняшний день мы можем спокойно описать просто как и Трёхлебов в свое время, Видогор, хорошо описывал эти тонкие тела, которыми, собственно говоря, пользуются многие именно описанием. Подразумевается, что каждое тело отражает движение внешнего мира и позволяет с этим миром взаимодействовать через это отражение. У очень многих людей, к сожалению, в связи с тем, что очень мало кто родился в тех семьях, в которых есть некое хорошо развитое и проявленное духовное зерно, и получается, что он, родившись сюда, ну, как правило, там, допустим, 2-3 тела может быть раскрыто там, тело физическое, там в эзотерическом плане называется эфирное, астральное тело, эмоциональное. Вот. Но опять же, раскрыто лишь, но не развито, потому что каждое из тел может быть развиваться, а остальные тела так и остаются в зачаточном отношении. И, собственно говоря, как вот две чары, два омута там, нижний зарод и живот. Как правило, для обычного человека вполне хватает, чтобы прожить целую жизнь. Но это не является жизнью духовного существа, это является жизнью тела, в чем мы, как сказать, находимся внутри себя чаще всего в противоречии. Поэтому четыре основы сегодня, они описываются именно как они реализуются в активной фазе, потому что задача для каждого из этих основ, четырех, она через замысел проявлена. И через этот замысел она, собственно говоря, в каждой из основ себя проявляет. Допустим, если мы сейчас пойдем. Так, первый, второй, так. Вот. Третья основа. Почему я первую всегда пишу и стараюсь в своих изложениях держаться, что первой основой мы определяем дух. И если вы к себе эту мысль запустите достаточно глубоко, то поймете, что именно дух, именно духовное существо, приходя сюда, в этот мир, через рождение, оно простраивает себе тело, оно простраивает себе, изначально еще пребывая до зачатия на каком-то уровне чертоги небес, которое ему предрасположено, уже выбирает те задачи, те возможности, которые будут реализованы во время этого воплощения. И поэтому именно духовное существо, не облеченное вот той плотью, которая рождается в этом мире, потому что этот мир плотный, и через тело мы получаем возможность как бы иметь здесь батарейку, которым является тело для самих себя, для своего сознания, для своего духа. Мы получаем мощнейшую антенну, которая позволяет вот эти на уровне тонких тел отражать наши чувственные восприятия в этом мире. Поэтому понимаете, что есть тонкие тела, они работают, я говорю, как отражающие контуры. И есть основы, которые каждая реализует свою задачу. Тело реализует задачу одну, сейчас мы ее опишем, к ней вернемся. Душа реализует задачу другую. И, собственно говоря, по душе есть у нее особое, потому что, опять же, опираясь на часто христианскую антологию, мироописание как таковое, мы привыкли, что человек определяет себя как душа. Но это не совсем верно, порой совсем неверно. Это мы опять обрезаем дух, потому что дух — наиболее тонкая и трудноуловимая составляющая человека. Даже не человека, а именно дух как бы для человека, который проживает в теле и в основе себя воспринимает как тело, а ему выделить такую составляющую, как дух, в себе достаточно сложно, потому что это задачи, скажем, более тонкого плана, потому что мы, вот, потрогав свое тело, мы ощущаем его плотность, там, прикоснувшись к чему-то, ощущаем тепло, холод, там, мокрое, горячее, там какие-то, и все это у нас идет через тело. Это все почему? Даже вот та система описания, 5 чувств, которые нам описаны, они все были описаны касаемо тела. Почему задача стояла жрецов серых и темных, все зачатки духовного раскрытия максимально пригасить. И, собственно говоря, они в этом преуспели, но, как сказать, 1000 лет прошло, волхвы вернулись, и, собственно говоря, то знание, которое было все это время, находилось в темной, во время утра сварога, оно уже проявлено. Как таково. Сказал? Да, Сурья, благодарю за подробный ответ. Тогда предлагаю дальше по теме раскрыть вот 4 составляющих про душу, тело, сознание. Потому что я сейчас вот напишу сами задачи, уже проявленные для 4 основ, для духа, для души, для тела и сознания. И потом мы немножко высветим в сторону замысла, как подсветим фонариком, откуда эти задачи берутся и в чем смысловая составляющая как таковая. Так. Значит, первая основа является дух. Дух — наиболее трудноуловимая часть нашего существа, которую, как я уже говорил, опираясь на доступную зрению форму, обычно называем человеком. Задача духа, или лучше сказать, духовного существа, пребывающего здесь в человеческой форме. это пребывать, это собирать опыт, вечный опыт, потому что, как правило, мы очень мало из того опыта, который мы в жизни собираем обычным методом, очень малую часть мы потом можем сохранить. Условно говоря, 99% нашего опыта, собранного в этой жизни, не переводится в духовный опыт, потому что мы учимся, условно, резать хлеб, там, учимся разговаривать, учимся ходить, учимся, может быть, что-то шить, может быть, что-то кроить, создавать какие-то электрические схемы. Это пока все задачи для тела. Задачи для тела и ума, потому что ум в своей первичной ипостаси – это еще не разум, это то, что обслуживает тело и позволяет ему находить наиболее эффективные способы в этой жизни минимальных затрат энергии и максимальных достижений максимального результата. И первая задача – это минимальные затраты энергии как таковые. Поэтому дух, он собирает вечный опыт, касающийся, во-первых, духовного существа, а через духовное существо, как мы понимаем, мы имеем связь с единым духом, то есть родом прародителем, который, собственно говоря, един и многопроявлен. Каждый из нас, как я уже не раз говорил, является одним из этих проявлений, именно как духовное существо. Поэтому наша задача — пребывать, наблюдать, собирать, постигать, описывать, и все это через определенную практику переводить в духовный опыт. Мы к этому, как я говорил уже, в каком-нибудь из эфиров недалеких вернемся, какие именно практики позволяют переводить опыт обыденный, даже бытовой, переводить в область духовного опыта, потому что там через несколько пределов, когда ты проходишь, это становится, я просто не буду сейчас, так как это заберет у нас много времени от нашего сегодняшнего повествования, перевести тот опыт, который есть сегодня, обыденный, телесный, где-то что-то еще, перевести его как духовный. Вот. Второй основой человека является душа, которая позволяет собирать все возможные проявления чувств, запоминать их и чувствовать себя живым. Сурья, извиняюсь, что перебиваю, пока не ушли от духа. Вот уточнение небольшое тоже хотел внести. Вот дух, про какой ты рассказываешь его сейчас? Есть, например, божественный дух или наш дух, ну, человеческий, или это один и тот же дух? То есть понимание, например, что дух божественный – это вот высшее я, через, ну, с которым взаимодействует человек через душу. А наш дух, который здесь проявляет сам человек, то есть, ну, это проявление вот в нашем мире окружающий, это разные вещи или это как бы понимание одно и то же, то есть дух? Ну, если я правильно уловил твой вопрос, он, с одной стороны, достаточно часто звучит, потому что говорит, ну, вот типа человек духовитый или там даже русский дух. Да, мы говорим, что это тот же дух, как единый дух, о котором мы говорим, или человек является там, ну, вот этим духом, как вот индивидуальный дух выделен, ну, мы как говорим, что такое человек, да, или человеческое, выделенная индивидуальная частица единого сознания духа, потому что дух и сознание прародителя, оно между собой неразрывно. И, собственно говоря, у нас примерно такова же, просто наш ум, он по физической нашей структуре, он часто перегружен попыткой описания восприятия мира. Мы не успеваем. Поэтому выделенный индивидуальный дух, это, естественно, является частицей единого духа. И, как ты говоришь, через тело, через душу мы воспринимаем этот единый дух. Это единое сознание, это рода прародителя и весь сон рода небесного, всех богов и предков слав. Это все, собственно говоря, то, что условно находится над нашей макушкой, то и включает в себя это единое сознание и единый дух. Поэтому я, как вот говорил, что там, да, духовитый или еще что-то, я просто... У нас, к сожалению, сейчас нет полноценного не имею в виду конкретно себя, потому что я бы мог описать, я имею в виду общепринятого описания, чем сила духа, да, там, как люди любят говорить, отличается от духа, который просто пребывает. Потому что сила духа мы используем как термин, но это просто, скажем, концентрация некой внутренней силы, скорее, нежели духа как такового. Потому что дух, он всегда присутствует, просто в какой-то момент напряжений, там, какой-то там необходимости, там, может быть, приближения к подвигу, человек выскакивает из своей смертной телесной оболочки, но выскакивает в каком плане? В плане сознания, а опирается на свое сверхсознание, опирается на свой дух, который, через который опирается на единый дух. Вот тогда мы можем это проявление в этом моменте назвать духовитостью, вот, как таковой. Поэтому тут в том ключе, в котором мы излагаем, да, это все един дух, просто он есть целостный, как единый и многопроявленный Всевышний, и каждый из нас, как выделенная частица этого духа, имеющая в себе достаточно полный образ и достаточно полное подобие единого духа, но реализующие свои задачи, как я говорил, что каждый из нас имеет в себе всю полноту рода прародителя, ту, которую вы в моменте можете в себя вместить. Это и есть тот дух, который в нас пребывает. Вот. Да, благодарю, Сурьяр. Тогда к следующей составляющей перейдем. Душа. Да, вот. Поэтому третий. Второй у нас, подожди, у нас по душе мы как-то прошлись или что-то, или мы куда-то выскочили в дух обратно? А мы дух разобрали, к душе перешли и вот остановились, собственно, только начал, ты рассказал про душу, и только начал и остановились на этом. Ну вот, да, и как я сказал, что душа, собственно говоря, вот если мы, почему я говорю, что... Когда слушаете эфир, прослушивайте его еще раз, может быть, и один, и два, потому что есть вещи, которые очень важны там, в каком-то моменте. Если вы, там, ну, опять же, наша онтология предыдущая, там, религиозная, определяете себя как душа, значит, вам надо понимать, что такое душа, да, и какие через это определение вы ограничения на себя накладываете. Душа — это то, что позволяет чувствовать мир, чувствовать одно, это не одно, там порядка 3-4 тонких тел работают через душу, и через душу в том числе проявляются. Это возможность чувствовать себя, чувствовать свое тело, чувствовать себя живым. Даже вот это понятие самочувствие, да, это тоже элемент души. Потому что исследования последних, ну, нам они всегда были известны, но одни из последних исследований ученых, что у нашего сердца, оказывается, есть свой интеллект, есть свое сознание, там, условно, вплоть до того, что свои извилины и свои нейроны, оно знает. Поэтому душа, как таковая, она сопряжена в очень большой степени с сердцем, и поэтому позволяет чувствовать и тело, и позволяет чувствовать и дух. Понимаете, как вот это, она такой, как сказать, многоуровневый портал чувствования. Чувствует тело, чувствует дух, чувствует мир, чувствует других людей. И, собственно говоря, именно наличие души, да, делает нас живым. Ну, в том плане, что через присутствие и активацию души мы знаем, что мы живы. Мы знаем, что вот, наше тело есть, мы знаем, где мы пребываем, мы знаем, ощущаем других людей. Поэтому задача души, которая заложена в нее через замысел, это максимально глубоко и широко прочувствовать, потому что один из основных элементов замысла включает в себя то, что прародитель, собственно говоря, для того и проявился во множестве ликов, сил, возможностей и явлений для того, чтобы чувствовать. чувствовать. И мы, собственно говоря, живы до той поры и вообще достигаем чего бы то ни было и стремимся, как правило, всегда больше и глубже чувствовать. Даже вот этот поиск, для который большинству людей свойственен в юности, так называемая влюбленность, это тоже желание как можно глубже и сильнее почувствовать саму жизнь, ее проявление. Вот таково есть для нас душа. И поэтому, как я сказал, это могучий портал, который связывает наше тело с окружающим миром, который связывает наше сознание с нашим телом, который связывает наше пребывающее здесь сознание с единым духом. Это все душа, потому что в первую очередь мы же не описываем, в первую очередь мы чувствуем. Вот. Это тот элемент, который является основой третьей. Да? Вот. А третьей, да, основой является у нас тело. Тело, я вот начал уже говорить, я еще раз повторю, потому что там хорошее сегодня время подготовки подсобрал. Мысли, вот. Третьей основой существования человека как комплекса пребывания духа, проживания, присутствия жизни, сознания разума в нашем мире является тело, которое выполняет несколько основных задач, функций, исходящих из первичного божественного замысла. Это сохранение и продолжение жизни. Как вот мы, призывая потомков, продолжаем жизнь, опять же, посредством тела. Тело, как я сказал, является и антенной, является и батарейкой, является и резонатором, позволяющим нам воспринимать. Вот душа помещена в теле, она вот обладая, или вокруг тела, опять же, душа, как там было сказано, душа разве не больше ли тела? Больше, конечно, точно так же, как дух, в конце концов, безграничен. Вот, это сохранение и продолжение жизни, осуществление перемещения тела вместе с ним сознания в пределах материального мира, в котором мы пребываем, возможность физического взаимодействия с материальным миром, то есть все, что мы делаем в этом мире материального, мы делаем посредством тела. И это тоже великая возможность, великая задача — быть сотворцом проявленного физического мира, это тоже замысел, который идет через тело, который мы реализуем. Вот. Создание энергетического потенциала сознания, это вот то, что используем тело как батарейка. Почему? Я говорю, если наш ум, разум и весь комплекс сознания, включающий в себя сознание, подсознание, сверхсознание, ум и разум, они работают, как я говорил, если у человека мало энергетики, как мы в одном из эфиров говорили, как собирать энергию. Мало энергетику, ваш компьютер находится в спящем режиме. И что бы вы ни делали, вам проснуться не представляется возможным. Поэтому тело, в правильном состоянии находящееся, с правильно собранной тонкой энергией, ну, в конце концов, позволяет реализовать наше сознание, потому что оно, ну, как и компьютер, без включения в розетку не работает. А если вы его, опять же, не активируете, то он все равно уходит в спящий режим. Вот, позволяющую сознанию осуществлять тело, да, огромное количество операций по обработке всей поступающей информации из окружающего мира, от органов чувств, функционирования памяти, сохранения здоровья, это все тело. Тело, которое мы правильно направляем. Вот это третье. Вот. Какие-то вопросы есть, Владимир? Да, я вот еще хотел уточнить, Сурьяр. А вот животные начала тела, да, негативные, которые есть множество, не буду говорить сейчас называть, все их прекрасно знают. Вот какой замысел у тела в свете вот этих животных начал? То есть человек должен преодолевать их и то есть, записывать опыт, то есть уроки эти, да, получать. Они как-то вот реализованы, эти животные начала? Я на секунду отключусь. Сейчас отвечу. Извиняюсь, там утрата небольшая произошла, поэтому попросили петь. Негативные проявления тела, да? Как-то так сказал. Да, животное начало, вот эти вот, от которых все стараются избавляться, осознанные люди, вот они как проявляются, то есть как куроки, то есть это должно так быть в свете замысла прародителя? Ну, в том-то все и дело, что замысел, как я сегодня говорил, он настолько велик, объемен и обширен, и это как я все время говорю, что, собственно говоря, две заповеди, которые являются частью замысла и переведенный для нас понятный язык. Первая заповедь – это сохранение и продолжение жизни. Это ключевая позиция, да, потому что с наличием самого процесса жизни духу есть возможность где проявиться, постичь себя и продвинуться дальше в своем постижении, стать духом, скажем, еще более объемным, еще более многообразным. Вот. И вторая заповедь, которая нас тоже касается в первую очередь, это развитие жизни. И, собственно говоря, вот вчера с человеком тоже занимались, как раз объяснял ему, что такое тьма и каким образом тьма реализуется. Ну вот мы говорим негативно. Ну условно вот плывет в океане акула, хороша она или плоха, мы там не скажем. Она великолепная рыба, мощная, сильная, зубастая. Вот. Сознание у нее никак не выходит за пределы ее телесной программы. И, соответственно, видя какую-либо пищу, там, неважно, в виде там, рыбы, в виде там, человека или еще что-то, она спокойно берет и ест. Является это негативным? Нет, это негативным в этом случае не является. Но в плане, если мы, как говорим, комплекс духовного существа, который включает в себя и телесную программу, просто если то, о чем мы сегодня касались, если у человека не реализованы, не раскрыты тела, которые отвечают за тонкую составляющую взаимосвязи с другими телами, то, что мы называли совесть, да, соответственно, вот этот в замысле, она же там прописана, продолжение и сохранение жизни. Поэтому, когда верхние контуры, которые делают человека духовным существом, находятся в спящем или загашенном состоянии, то, собственно говоря, работает в человеке тьма, да, или как там было сказано в одной из книг, сочти число зверя, ибо это число человеческое. То есть зверь, вот это инстинктивное животное начало, оно в каждом из нас пребывает и компенсируется. Почему проблема всех этих социальных утопий или еще прочее, что они не имеют на сегодняшний день еще до сих пор, потому что для нас это всегда было понятно и всегда известно, потому что ведическая культура, она практически, не практически, она самая древняя, она именно непосредственная веда, которая описывает, каким образом возникает духовное существо. И, собственно говоря, для того, чтобы преодолеть вот эти негативные, ну, я уже не раз просто в эфирах обращался, говорю, если верхний контур душевно-духовный не активирован. Вот. Многие социальные структуры, ну, имеется в виду государства, они идут по пути создания неких моральных правил, которые потом закрепляют в виде законодательных норм. И если ты их нарушаешь, ты нарушаешь уголовный кодекс, тебя там словно как обезьяну сажают в клетку, и в этой клетке там сидишь какое-то время в надежде, что обезьяньи твои потуги, ну не обезьяньи, звериные твои потуги ослабеют. Ну и, собственно говоря, через это как-то через страх, через боль добиваются. Сама же по себе структура развития духовного существа, она подразумевает, что ну вот сама ведовская культура для ведическая и ведовская. Почему? Потому что это касается тех, которые уже выбрали осознанно или каким-то образом им повезло, там, либо у них в прошлых воплощениях уже был наработан какой-то духовный опыт, либо они попали в какую-то семью, где уже раскрыты те или иные духовные потенциалы и потребности. И, собственно говоря, активация духовно-душевных проявлений тонких тел произошла, и они были реализованы. Тогда, собственно говоря, тьма, которая в человеке, что такое просветленный человек, да? Это значит тьма, которая в человеке была этим светом просветлена. И, собственно говоря, получается, что вот это негативное животное начало, ну, оно не негативное, оно выполняет первую заповедь — сохранение и продолжение жизни. Просто когда сохранение твоей жизни, ну, как вот мы там на опыте, даже сейчас там идущий какой-то военной операции, на опыте чиновников и там, ну, каких-то преступников, которые, собственно говоря, свою жизнь, выполняя первую заповедь и не понимая, что эта заповедь распространяется вообще на всяческую жизнь, на всю, они свою жизнь ставят выше жизни всех других людей и готовы там, ну, собственно говоря, любой там, вплоть до миллиона людей готовы уничтожать только для того, чтобы сохранить себя. Почему? Потому что заповедь такая есть, но она компенсируется духовным смыслом. Вот как таковой. Поэтому через мораль, через наказание, да, зверя можно сделать, там, ну, выдрессировать его. Но это вот то, по которому пути пошла западная цивилизация. Потому что ни о душе, ни о духе там, в принципе, разговора на сегодняшний день нет. Потому что Фрейды, Эйнштейны — это все работа с телом. Это все работа с телом. Мы, говорит, выдрессируем обезьяну, и она станет добропорядочным гражданином. Но никогда она не становится у них, за редким-редким исключением, духовным существом. Поэтому мы, собственно говоря, и находимся с ними в тотальном и, к сожалению, пока еще непримиримом противоречии. У них, собственно говоря, нет ни единого шанса, кроме как присоединиться к нам вот в этом понимании, в этой духовном проявлении, что мы говорим, основе не тело, но дух с душой. А тело есть та возможность, через которую душа себя проявляет, и дух, вечность свою постигает, пребывая в этом мире. Другие задачи, другой замысел, потому что для них на первой заповеди все заканчивается. Сохранение и продолжение жизни. И поэтому и либерализм, он точно так же на вот этой задаче стоит, потому что духовная составляющая, взрастить себе сверкающий дух, у них не возникает как таковая. Вот. Да, Сурьяр, благодарю за ответ. Здесь я согласен, но не знаю насчет присоединения. Захотят ли присоединяться, нужно ли им это вообще? Потому что был такой опыт уже, когда, например, в христианской традиции, да, вот есть тело и душа. То есть человек, душа попадает в рай, и все, и на этом все заканчивается. Пришел учитель, да, в частности Иисус, принес им Духа Святого, сказал: вот вам, я принес вам Духа Святого, берите. Но они сказали: извините, нам это не надо, пройдите, пожалуйста, на крест. То есть сами же его и, как бы, то есть убрали это. То есть, ну, будем надеяться, что захотят присоединиться. Ну, у них потребность, потому что как бы они хотели или не хотели, как я говорю, у нас вот есть 3-4 составляющих, да, включая сознание, там, вот к нему сейчас, возможно, по времени посмотрим, как нам перейти. Ключевой момент, что все эти составляющие, такие же, как у нас, у них есть, просто я говорю, если в течение долгих поколений идти по пути обрабатывание тела, ну, собственно говоря, вся законодательная база — это вот нормы морали, возведенные в область закона. И нигде, но кто-то из, не помню, по-моему, Конфуций сказал, ну, кто-то из китайских философов, чем больше в государстве законов, тем больше в нем разбойников. Вот, примерно так. Поэтому мы сейчас тоже, к сожалению, в эти там последние 30 лет пошли по пути огромного количества, если как мне один юрист говорил, что в Советском Союзе было порядка 72 основных законов, 72 закона, то сейчас их, наверное, 1300 этих законов. И, собственно говоря, мы понимаем, что мы никуда не движемся. Они каждый раз придумывают новые законы, их описывают потом, и практически ни один закон нельзя исполнить, потому что они так сделаны, не вступив в противоречие с каким-то из других законов. Ты все время будешь находиться в позиции. Вот. Поэтому у них вариантов нет, и потребность велика. И, собственно говоря, те, которые из них еще живы, еще чувствуют свою душу, они очень серьезно ждут от нас именно вот этой доброй мысли и доброго делания, как взращивание своего индивидуального духа, возвращение вести и совести, потому что это у них тоже утрачено. Потому что тело имеет свою весть, и весть это продолжает жизнь, то есть ему надо совокупляться, ему надо поесть, ему нужна норка. И, собственно говоря, что больше в мире делается, его особо не беспокоит. И, собственно говоря, только когда на него нападает, он начинает отбиваться. Там, или, наоборот, нападает, когда захватить, затратить меньше усилий. Ну, как мы видим, практически все хищные звери всегда готовы друг у друга вот эту добычу не мытьем до ката, не мутащить, чтобы не тратить свои усилия для там, для того, чтобы поймать какое-то другое животное, травоядное, которое хищники, как правило, едят. Вот, поэтому таково. Если мы сейчас вот так. Туда пока писал, прям хорошая сложилась поговорка. Пока еще, может, не проживется, но, тем не менее, она вот квинтэссенция нашей сегодняшней беседы. Жить, быть, жизнь свою проживать, до ума доброго наживать. Вот задача нашей жизни. Жить, быть, жизнь свою проживать, до ума доброго наживать. Наживать. Жить и наживать. Это, то бишь, итогом жизни у тебя вот набор ума доброго возникает. Вот, так, сейчас. Вот, четвертой основой пребывания в этом мире является сознание, включающее в себя сознание, подсознание, сверхсознание. Сознание — это в данном случае наш потому что все есть сознание, но я говорю просто в том выделенной части сознания. Это то, что мы используем каждый день для своего какого-то для обеспечения обслуживания своей жизни. Да, это вот наш ум, свой как бы ум — это то, что как сказать, прилеплено к нашему набору инстинктов, к нашей программе выживания для того, чтобы наработать наиболее эффективную программу, не программу, а схему жизни с минимальными затратами своей физической силы и с максимальным эффектом в виде еды и безопасности как таковой. Вот что такое реализация двух нижних чакр, там, зарода и живота, как таковых. Вот, это сознание. Подсознание — это как раз то, что мы говорили, как правило, с одной стороны, и животная программа инстинктов, программа выживания. Это и опыт наших предков, это и наша генная память, которая тоже через предков. Ну, там генная память — это как бы то, что в крови, а это еще как часть наших тонких тел позволяет воспринимать именно духовный опыт наших предков, который, с одной стороны, в генах у нас отражен, а с другой стороны, более четко позволяет вот подсознание. То есть даже с тотемом своего рода мы связываемся через подсознание. Если мы уходим глубже и глубже в подсознание, доходя до тотемных, до первопредков, то в конечном итоге проходим дальше, почему тут в этом весь фокус, что как через глубокую по-своему тьму, но тьма здесь не просто малоосознаваемая нами здесь, поэтому термин употребляет, мы переходим в сверхсознание. А сверхсознание — это и есть единый. Это и есть единый, или как бы свое высшее «я», потому что все равно у нас есть свой индивидуальный личный дух, у нас есть свой индивидуальный личный проход к единому. Вот эта возможность тоже. И подсознание переходит в сверхсознание как таковое. Вот, ум и разум. Ум, как я говорил, это обеспечение нашего тела, задач тела. А разум — это уже подсвеченная ра, светом животворящим. Вот этот ум, он развитый ум для того, чтобы вы уже не являетесь диким зверем, тянущим все к себе. Вы уже уравновешиваете как минимум свои пожелания с пожеланиями и возможностями других людей. Вот это уже такая позиция. Сознание в этом ключе является связующей основой, которая из трех основ души, духа и тела принимает сигналы и реализует эти сигналы в виде тех или иных программ. И у каждого человека, в зависимости от того, что для него человека как комплекс мы рассматриваем, каждый из этих комплексов воспринимается телом, значит, и, собственно говоря, у каждого человека, как я говорю, какая из основ для него является первичной, к сожалению, для человека как раз сознание, ум и в большей степени разум в том числе является обслуживающим элементом вот этого, потому что если у вас тело на первом уровне, ваше сознание, ваш ум будет заниматься обслуживанием тела. Как ему сделать хорошо, как его хорошо накормить, как это. Ну, как я говорю, большинство людей, к сожалению, сейчас пока застряли. Если у вас будет душа, то вы же стремитесь чувствовать, сочувствовать, воспринимать. Ваше сознание будет присоединять как совесть, в том числе, вас с другими людьми. Ну, наверняка многие уже сталкивались, скорее всего, все с тем, что вы о каком-то человеке подумали, как бы захотели с ним встретиться. И вот тут он раз появился. Потому что душа ваша устремилась, а ваше сознание, весть вас вывела в этом пространстве неисчислимого количества вариантов, потому что я там встречал людей там, в этом в огромном мегаполисе в Москве, тех, которых вообще не ожидаешь ни в тех местах, ни в то время, там совершенно неожиданные встречи происходили. Именно потому что запрос на эту встречу был как таковой. Ежели вы комплекс души и духа выбираете первичный, то значит ваше сознание позволит вам пройти в осознание самого себя, прочувствовать через душу этот мир глубже, чувствовать свой дух, а через свой дух, ну, потому что как-то, наверное, выделим просто на практические задачи, каким образом человеку суметь почувствовать свою душу, и каким образом человеку там, немного практикуясь какое-то время, прочувствовать именно движение своего духа, потому что вот этот вот момент разделения в своем сознании, движение души и духа часто у людей не получается. Ну, я говорю, и об этом у нас тоже есть и делание, и практики. Как такое? Вот через него, через дух свой, можно почувствовать единый дух, то есть рода, прародителя, с ним соприкоснуться. А вот это соприкосновение, оно меняет вас навсегда и бесповоротно. Это есть там пробуждение, там, то или иная степень просветления. Наверное, так. А вот вопрос еще такой, Сурьяр. Есть такое явление, как другие реальности. Вот через дух, душу, сознание мы можем как-то познавать вот эти вот явления, то есть другие реальности? И как это в нашу тему увязывается как-то? Или это совершенно другое какое-то направление? Ну, это мы могли бы сказать, что это другое, но просто тут единственное, что термин, ты говоришь, другие. Вот есть понятие параллельной реальности. Может быть, как-то более правильно так? Да, да, параллельная реальность я имел в виду, да. Ну, как бы мой опыт там путешествия по параллельным реальностям, он достаточно объемный. Вот. И ключевой момент прохода. С одной стороны, просто надо понимать, что это тоже не такая, с одной стороны, не совсем простая игрушка, что можно попасть в сложный, наверное, переплет. Если ты не понимаешь, почему я как объяснял, что на обрядах мы всегда делаем, во-первых, ставим бережный круг, призываем предков, для того, чтобы нам не свалиться куда, какие-то непонятности призываем для общения, для взаимодействия вышних предков, богов родных. И, соответственно, через это потом уже переходим в какое-то, потому что в параллельных реальностях их много, и светлых, и просто их неограниченное количество, но действует все равно здесь душа, с сознанием. Но опять же, если высшие сферы, то только через дух, как правило. Хотя душа в этом плане является таким как бы проходом, тоннелем, порталом, через который в высшие сферы, там в славь или даже в сторону прави, сваргу причистую, куда-то проход, это все осуществляется. Ключевым моментом тут является душа для этих проходов. Примерно так. Да, Сурьяр, благодарю за ответ. Если на этом все, тогда будем заканчивать. Ну, я думаю, что, в принципе, может быть, и можно было поподробнее, но ключевое я сейчас подрезюмирую тогда, что мы сегодняшняя, да, наша беседа в чем заключалась, что есть единый замысел божественный, в котором мы все пребываем. Каждый из нас является, с одной стороны, продолжателем этого замысла, а с другой стороны, он этот замысел реализует через себя, именно исходя из того, какие основы у него активированы. Потому что через тело замысел реализуется, как правило, эффективная схема продолжения и сохранения своей жизни – с минимальными затратами энергии. Это тоже часть замысла. Через душу замысел реализуется возможностью взаимодействия с тонкими планами, взаимодействия с другими людьми, реализации любви, восприятия и принятия самого себя и других людей. Это все душа. Через дух это возможность собирания вечного опыта, возможность пребывания в виде наблюдателя здесь, как-то дух активирован, вы реально находитесь, ну просто большая часть тех, кто серьезно и давно практикуется, уровень наблюдателя в них является, ну состояние наблюдателя для них является базовым и основным, там даже есть 3, 4, 5 состоянии наблюдения, которые одновременно активны. Потому что я всегда говорю, вот там 4 уровня внимания, если у тебя активны, 4 уровня наблюдения, значит, ты находишься в хорошей степени в моменте в осознании как таковой. Вот, наверное. И поэтому мы сегодня смотрели, как вот замысел, да, что единый сам в себе проявился на множество ликов и явлений, он разделился для того, чтобы каждый лик свой путь прошел, свой путь собрал и воедино этот путь свел. То есть в конце концов каждый из нас, пройдя там множество своих путей, тот опыт, который мы собрали как духовный, мы дополняем им свой опыт, тот, который является достоянием. Ну, как вот простейшая, с одной стороны, формула говорит, эффект там сотой обезьяны там, или сотого кролика, то когда сколько-то человек что-то знает, то в какой-то момент получается, что все это знают точно так же. И в духовной сфере такое же, что если мы какой-то эффективный, потому что вся задача вообще всемире всего для того, чтобы был собран духовный опыт проявления жизни, который позволит раскрывать новые уровни этой самой жизни, прочувствования, пребывания, сотворения и множество всевозможных явлений, которые позволят жизнь не прекращать, потому что когда постижение заканчивается, мир имеет все возможности для того, чтобы исчезнуть, пока Всевышний не соберет старые ошибки, старые грехи этого мира как таковы. Вот, наверное, так. Благодарю, Сурьяр, за веду, за опыт, за знания, которыми ты с нами поделился в очередной раз. За время вещания в нашу студию пришли вопросы от телезрителей и слушателей. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и приступим к ответу на вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Итак, напоминаю, мы находимся на Народном славянском радио, и в эфире у нас Сурьяр. Сейчас мы приступаем ко второй части нашего эфира, ответы на вопросы. Первый вопрос задает Андрей Бер. Высшее Я получает тело, душу, дух для реализации замысла в этом мире в соответствии своему статусу или замыслу? Ну, замысел, с одной стороны, он на всех один, с одной стороны, а с другой стороны, именно статусу, ну, в данном случае статус, наверное, может быть, не совсем верное слово, а скорее все-таки качеством своей души и духа. То есть насколько ты легок, насколько ты находишься в осознании между воплощениями, то, собственно говоря, и выберешь опыт следующего воплощения по себе, который тебе будет наиболее необходим. Поэтому да, ну может статус слова употребить, тут нет противоречия, наверное. Так. Благодарю за ответ. Следующий вопрос, Елена Смелая. Здравствуйте, откуда эта информация? Откуда? С ведовских книг, с ведовских кругов, от предков, от богов. Вот. В интернете особо ее, наверное, не соберете. Хотя уже сейчас много выложено, тем не менее. Поэтому я не скажу, что вот есть книга. Я же сказал, книга Кона, где основные элементы родовой веды будут изложены, она вот сейчас, ну, там, проходит последнюю редакцию, если вам интересно будет, в какой-то момент можете ее тем или иным образом получить и ознакомиться, а если будет интересно, уже будете задавать вопросы в кругах ведущих, если найдете тех или будет интерес развивать. Да. Благодарю. Следующий вопрос, Анна Андреевна. А если с детства, так сказать, космос меня слышит и дает кучу энергии, даже девать некуда, что это значит? И как влияют для нас чертоги? Я ношу чертог ворона, и до сих пор меня слышит Вселенная, предпочитаю так называть, потому что больше верю в деревья, нежели в искусственную религию. Ну, это просто, ну, я не берусь сейчас судить, как бы по расстоянию. Но смысл такой, что, исходя из того, что я услышал сейчас в виде вопроса, значит, у вас открыт дар того или иного уровня видения. И, собственно говоря, если этот дар есть, то хорошо бы его правильно использовать на какую-то. Может, где-то помогать людям, где-то, может быть, прозревать, где-то, может быть, идти. Тем более, как говорите, энергии, если много, то, может быть, целительский путь каким-то образом будет вам. Поэтому тут каждый чертог там можете носить, с одной стороны, любой чертог, но если это соответствует вашему чертогу, вашему тотему, то это, как правило, усиливает ваш путь. Таковой. Поэтому я говорю, когда люди приходят, я там всегда это такой достаточно непростой вопрос, какой оберег там, для себя использовать. Ну, как правило, смотрим, какие энергии через человека идут, каков у него уровень, как у духовного существа. Ну, и, как правило, более-менее справно, я думаю, получается советовать. Ну, по крайней мере, результаты, как правило, хороши. Да, небольшая поправочка по поводу вот вопроса. Здесь я ношу чертог ворона, это как вопрос был. То есть, если у нее, у Анны космос слышит и дает кучу энергии, девать некуда, что это значит? Ношу ли я чертог ворона, то есть как вопрос? А, как вопрос? Не, да. Я просто думал, что он носит как оберег чертога. Нет, ну, не факт, потому что там через практически любой чертог ты можешь слышать космос. Да, это не, там нет, хоть чертог щуки, через чертог орла ты точно так же можешь это все воспринимать. Просто есть навь водная, есть навь небесная, есть навь темная. Это все как бы тонкие проходы, через которые мы можем воспринимать тот или иной. А энергия — это в данном случае просто качество батарейки у вас изначально хорошее, ну и космос вас подпитывает, значит, это ваш, ну, как я опять же говорю, дар, которым вы при разумении можете правильно пользоваться. Благодарю. Следующий вопрос, Анатолий Подкова. Что посоветуют сказители для накопления силы и увеличения потенциала? Ну, сегодня отчасти этого касался, что ключевой момент, вот не далее, как на днях с человеком занимался, у нас там есть такое понятие, как это, договор с небесами. Вот. Просто если вы свои основы, да, тело, душа, дух и сознание приводите, как я сегодня уже этот пример и не первый раз повторял, но тем не менее, как извозчики кибитка, если вы все собрали, у вас нет вот этого, как я говорил, смешное слово, когнитивного диссонанса, то есть внутренних противоречий, основных идей, то вы уже не тратите излишнюю силу, а сила на каждого из нас, она не сходит именно в том объеме, который мы сегодня можем принять. Вот. А если у нас есть вот этот, условно, опять же скажу, когнитивный диссонанс, то мы эту силу как в коротком замыкании пережигаем. Поэтому если находитесь в ладу, в благости, в обращении регулярном к Высшим, то гарантированно сила в вашу сторону будет накапливаться, и у вас будет накапливаться. Вот такой простой, но действенный путь. Почему я говорил, что если вы обращаетесь к Высшим, вот этот лад внутренний сохраняете, у вас нет расстройств, потому что там как вот вы, как это, психотренинги или там вот этот тренинг. Я хороший человек, но внутри огромное количество противоречий. И, собственно говоря, как правило, это вылезает болезнями. Если у вас никаких болезней, там еще каких-то проблем нет, ни с кожей, там, ничего, там, ни зрение не падает, ни сердце не болит, ни желудок. Ну, вот показатели такие, там, сердце, желудок, печень, легкие, там, горло, колени, там, все, если у вас ничего таких нет, значит, у вас нет соматики. А нет соматики, значит, уровень внутреннего лада у вас достаточно хороший, как таковой. Вот. Сказал. Благодарю. Следующий вопрос от Анны Андреевны снова. Астрал, что это такое? В чем отличие астрала и медитации? Была и там, и там. Ну, медитация вообще это просто сама по себе практика. Ну, просто, может, мы терминологически в данном случае улыбнул немножко. Медитация — это просто все практически духовные практики в той или ином виде мы можем назвать медитацией, потому что медитация там с переводе там с латыни — это размышление, а по факту это, ну вот в нашем случае, это настройка на тот или иной объект реальности, либо на самого себя, или там параллельных реальностях. Астрал, ну это эзотерическое название, собственно говоря, чувственных тел, которые позволяют вам чувствовать полную душу космоса, там, свою душу в этом космосе. Примерно так. Ну, я вот, по крайней мере, придерживаюсь такого толкования. Благодарю. Роман Кузнецов спрашивает, как включить высшие сферы у человека? Есть техника? Ну, о техниках мы не раз говорили, да, просто смысл такой, что вам, ну вот любому, да, человеку, прежде всего, как я, там люди приходят, говорят, ну типа хотим позаниматься, там духовно поразвиваться, я говорю, ну, ваш запрос в чем заключается? Они там, ну вот это, и там в большинстве случаев их запрос не соответствует тому, что есть на самом деле, вот, и ключевой момент, это надо вот поразобраться с этими составляющими, кто вы сами для себя. То есть стремитесь вы к высшим небесам, да, к сверхсознанию, да, это значит активность духа. Стремитесь как-то помогать людям, взаимодействовать, что-то еще с ними там, ну, как-то по-доброму расходиться, там, любовь какая-то у вас еще, это душевный путь в вас активен. Если вы гребете, как правило, под себя, особо ни с кем, то, значит, тело у вас является превалирующим. Поэтому, если ваше сознание и ваше, почему я говорю, для любого, кто собирается чем-либо заниматься, ключевым элементом является намерение. То бишь, у вас есть та мера, в которой вы живете, и у вас есть воля, чтобы эту меру превысить, как духу прорасти дальше. Соответственно, если вы, ну вот, как бы определитесь и скажете, да, я хочу вот свои верхние основы душевно-духовные развить, прокачать, проявить, получить новые дары, вот этот запрос сами для себя сформулируйте и пребывайте в нем какое-то время. Почему я говорю, что самое простейшая практика, если вы ежедневно обращаетесь к высшим предкам, к богам родным, то уже у вас начнет нарабатываться ежедневное, хотя бы вы по там, 15-20 минут в день, если это делаете, это уже будет очень серьезное достижение. Каждый день при условии. Сказал. Благодарю. Следующий вопрос от Татьяны. А как относиться к судьбе? Ведь все, что должно произойти, произойдет, и это по плану Творца. Все, что должно произойти, оно может произойти. Но не факт, что оно произойдет. Судьба — это предрасположенность, но не безусловность. Вот как бы предрасположена, а может ничего не делать, условно, как бы родился, в тот же день и умер, да? Ну, имеется в виду, что ничего с тобой не произошло, потому что все за тебя было прописано. Нет, просто если бы все было предписано, даже нет смысла и в самом замысле. Замысел для того и нужен, чтобы вот эти огромное количество ветвей священного живого древа Игдрасиль прожило свою жизнь, вырастило свой плод, согрелось в цветах, в листьях, и после цветка стало плодом, и этот плод принес. И этот плод является искомым, он не предсказан полностью. Ожидается его получение. Просто каким он будет? Красным, синим, зеленым, сладким, кислым, тяжелым, легким. Они все ценны. эти опыты. И это, поэтому фатализм здесь, ну, как обычно, если ты родился ножом, то, скорее всего, ножом ты и умрешь. Это в 99% случаев, потому что мало кто может преодолеть вот эту обусловленность родовую и телесную, которая в генетике у нас, потому что первую заповедь мы выполняем очень жестко, вторую менее жестко, а задача всего замысла — вторая заповедь — развитие жизни и сознания такового. Вот. Наверное, так. Благодарю. Вопрос от Андрея Бера. Где Купалу будем праздновать в этом году? Ну, Купала приближается, великий наш праздник. Ну, по всем раскладкам будем праздновать там же, где и в прошлом году. Ну, мы, по крайней мере, на Наре под Серпуховым. Ну, между Чеховым и Серпуховым. Деревня Глубокого. Я думаю, что там Алексей, скорее всего, нам предоставит время. Мы сделаем небольшой рассказ о Купале и о том, как где будет. Следующий вопрос Анатолия Подкова. Как сказители относятся к буковице и что можете посоветовать для работы и открытия понимания и представлений? Ну, есть 4 уровня так называемого знания. Невежество, отсутствие знания, неполное знание, которое ведет к ошибкам и неудачам. Ну, потому что вы что-то делаете. Но, опять же, каждая ошибка — это возможность дополнения знаний. Поэтому неполное знание — это просто одна из ступеней. Есть достаточное или полное знание, которое позволяет получать те результаты, в которые вы заходите и получаете. Вот. И есть знание искаженное, которое, собственно говоря, является наиболее... Ну, вот что, собственно говоря, с нашим... не только с нашим вообще, со всей планетой сделали, что насовали огромное количество искаженного знания, но, как сказать, ну, собственно говоря, даже почти остановило возможность развития человечества на сегодняшний день. И только сейчас мы это проходим, преодолеваем. Буквица на определенном этапе, мы в свое время там, ну, с такими... То есть там не обижаюсь, с хорошими буквоедами достаточно много общались. И у них было хорошее толкование на прочтение по тем или иным буквам. Вот. Но оно, в чем, наверное, вопрос, что оно не было однозначно многими принимаемое, которое можно было бы пользоваться. Поэтому есть у кого-то хорошее толкование буквицы, у кого-то менее хорошие, потому что для меня там, ну, первые там два ряда, они идут четко совершенно, и они совпадают с конами полностью, потому что, ну, как бы азбука, она все равно опирается на коны изначальные, аз — боги, изначальный свет, бытие свое являющее. Вот, поэтому я не называю себя не специалистом здесь, при том, что, ну, какое-то время занимался, и сейчас там периодически обращаюсь, когда кому какие-то надо вещи. Вот. Потому что, ну, есть, скажем, более, наверное, более системно истолкованное, собранное знание где-то. Ну, а азбука или буквица в этом плане, она, конечно, как инструмент вполне себе рабочий. Благодарю. У меня тоже в связи с этим вопросом такой вопрос. Вот до буквицы была руница, до руницы была харийская коруна. Вот есть ли на сегодняшний момент люди, которые, ну, или специалисты, которые занимаются вот этими, так скажем, направлениями, то есть растолкование вот этих вот текстов каких-то, может быть, или изучение вот этого направления, известны ли какие-то? Ну, я за там последние, наверное, 3 года встретил, наверное, 2 человека именно, которые по короне идут. И, в принципе, так, ну, не скажу, что я глубоко погрузился при общении, но, тем не менее, тот уровень толкования и та как бы система работы, которую они там, для толкования, для собирания делают, в принципе, ну, я не скажу ни за, ни против, но для меня, с моей точки зрения, это было интересно и полезно. Вот так. А, благодарю. Я просто не буду их сейчас здесь перечислять без, ну, их согласия, там, условно говоря, этих людей. Да, хорошо. И крайний вопрос у нас, Анна. Здравия. Я чувствую энергию. Муж сделал для меня из дерева красивый талисман с воронами. Меня это испугало. Вроде вороны это что-то темное. Чувствую амулет сильный сам по себе. Как вы считаете? Благодарю. Ну, в какой-то момент, ну, я имею в виду, при той или иной степени и глубине понимания нет там ни темного, ни светлого, просто то или иное проявление бывает. Вороны в этом случае, как правило, это связывающие мир Нави и мир Яви, да, и, ну, как основной, ну, тотем как таковой. Плюс на всех наших, как бы, действиях еще вороны, как правило, всегда проявляют, приходят, потому что как бы посланники Одина, в том числе вороны, и практически во всех культурах вороны именно как между вестники, между живыми и мертвыми. Поэтому тут пугаться с одной стороны не надо, а с другой стороны, ну, надо вот этот момент внутри себя четко понимать. Готовы хотя бы, ну, какие-то общие моменты понимать, и готовы ли вы, потому что выход на путь там, ну, это не духовные в данном случае, а магические взаимодействия, да, это такой непростой путь, и, ну, надо быть готовым к разным проявлениям, я так скажу, не буду ни пугать, ни предостерегать. Там. Ну, просто надо быть осторожным и иметь внутреннюю готовность к этим встречам. Сурьяр, благодарю тебя, уважаемые радиослушатели. Все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю вас за активное участие в нем. Благодарю, Сурьяр, и тебя за то, что пришел к нам в гости, поделился с нами важной и полезной информацией. И по нашей старой доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько напутственных светлых слов для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Ну, я, наверное, буду не оригинален, люблю повторяться, пусть меня простят, если кто-то устал слушать. Но, тем не менее, сейчас со всех сторон уже очень звонко так идет слово, что пора нам как-то, братцы и сестры, объединяться, все-таки стать родом народом и правильно идти. И поэтому, что хочу вас, с одной стороны, порадовать, но и себя, наверное, что мы договорились с Алексеем, что следующее какое-то количество эфиров мы сделаем как раз по общественному, по родовому нашему договору. Будем смотреть, что туда должно входить, как нам его составить, как нам реализовать. Потому что если мы друг с другом не сможем договориться, то все наши слова, какие бы они красивые, замечательные не были, они не будут иметь смысла. И в этом наша задача. Поэтому давайте будем искать возможности увидеть друг друга и делать друг для друга что-то хорошее, доброе, чтобы мы были родом, народом. И, как сказать, все остальные роды на земле, глядя на раз, на нас, выбрали бы тот же путь и встали с нами рядом. Вот, все. Благодарю. Да, Сурьяр, благодарю тебя за напутствие. На этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 31 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Четыре замысла в жизни человека». В гостях у нас был Сурьяр, управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана, эфир вел Петров Виталий.